Глава 16. Секунды отмеряли ход, и каждая из них растягивалась до бесконечности. Зиинда неотрывно смотрела в обзорный экран на Ориссон и астероид, застывшие на месте, будто несмышленый мохнатый кутенок, замер под носом у голодного норного льва. От осознания собственного бессилия все внутри завязывалось узлом. Выходит, это конец. Ее попытки спасти Ориссон оказались тщетными. Краем глаза Зиинда уловила, что Вимск над чем-то сосредоточенно работает за своим пультом. «Старший капитан!» — позвала офицер сенсорного контроля. В звенящей тишине ее голос прозвучал непривычно. «Я отмотала назад. Мэм, астероид уже почти минуту находится в позиции для стрельбы». Зиинда переключила внимание на дублирующий экран датчиков, на который Вимск вывела запись. И то правда. Ракета была готова к запуску еще до того, как чистские капитаны в своем разговоре дошли до прыжка внутри системы. Так почему же она не выстрелила? «Какие-то неполадки?» — предположила Роску. «Раз так, я улетаю. Нет-нет. Не двигайтесь с места», остановила ее Зиинда, пытаясь угнаться за скачущими мыслями. Дело было не в неполадках. Не могли такого допустить Джикстас и его братья. Нет, враги по какой-то причине решили не стрелять. Но по какой? Может, они ждали появления эсминца семьи Даскла? Присутствие обоих непримиримых соперников в момент гибели Ориссона даст ожидаемой гражданской войне дополнительный толчок. Пощечина пострадавшей семье окажется куда как болезненней, нежели если бы ее боевой корабль сгинул без свидетелей. Но было и что-то еще. Зиинда чувствовала смутные отголоски, но не могла уловить суть. А потом до нее внезапно дошло. Ожидаемая гражданская война. «Нет там никаких неполадок», — сообщила она Роску. «Не забывайте, зачем они отправили ракетницу в систему Орнфра. Они пытаются подтолкнуть доминацию к войне». «Да, это я поняла», — нетерпеливо бросила капитан Ориссона. «А чего они не стреляют-то?» «Потому что надеются, что им вообще ничего не придется делать», — пояснила Зиинда. «Они только и ждут, что мы начнем свару сами, без их помощи». «И что же нам делать?» «Именно то, чего они добиваются», — Зиинда собралась с духом. «Вы обстреляете сорокопут». «Что?» — одновременно вырвалось у Роску и у Апроса. «Я же стреляла по вам», — напомнила Зиинда. «Они видели этот демарш, поэтому вам нужно ответить». «Зиинда, я не могу», — начала отпираться Роску. «Акт агрессии со стороны семьи Клар на споры!» «Нет времени!» — припечатала ее Зиинда. «Они глазеют на нас из своего грузовика, держа палец на кнопке запуска. Надо полагать, если вы попытаетесь сбежать, они просто опустят его и прикончат вас на месте. Придется дать представление в их честь, а самим тем временем подумать над следующим шагом». «Так и быть, сорокопут!» с ледяным спокойствием произнесла Роску. «Получите!» С этими словами в его бок врезались лазерные заряды, вырвавшиеся из жерла орудий на носу и на боковых выступах Ориссона. «Уклоняемся!» — скомандовала Зиинда. «Чуть назад и вправо. Пускай все выглядит так, будто мы пятимся от Ориссона. Роску, надвигайтесь на нас, как будто не хотите отпускать. Но не слишком ускоряйтесь. Нам не нужно, чтобы они заметили, что вы отдаляетесь от ракетницы». «Вас поняла», — ответила Роску, и корпус сорокопута окатил новый залп. «Вы собираетесь отстреливаться?» «Еще один залп», — вместо этого предложила Зиинда. «Пока я якобы уговариваю вас успокоиться, ведь наша стычка никак не поможет вашему походу против Даскала. Галаксу?» «Барьер потерял 30% мощности», — натянуто произнес артиллерист. «Арисон, может, умерите пыл?» «Отставить», — скомандовала Зиинда, не дав Роску высказаться. «Эти типы знают, как различить постановочный бой. Наш должен быть на 100% настоящим». «На 100 так на 100», — мрачно процедила Роску. «Будем надеяться, что не убьем друг друга в процессе». «Точно, будем надеяться», — согласилась Зиинда. «Галаксу, приготовьтесь отстреливаться». По сорокопуту ударил третий залп Сариссона. «Огонь!» Лазеры снова полыхнули, сконцентрированная энергия расплескалась о корпус Ариссона. «Продолжайте малый ход вправо», — приказала Зиинда. «Роску, держите нос нацеленным на нас. Кажется, у меня вырисовывается план». «Вас поняла», — чуть изменившимся голосом ответила Роску. «Да, я вижу, к чему вы клоните. Вам лучше видно наше расположение. Направляйте нас». «Еще несколько секунд», — сказала Зиинда. «Викиф, держите скорость. Вимск, что с астероидом?» «Он неподвижен», — сообщила та. «Но Ариссон по-прежнему находится под его прицелом». «Принято», — кивнула Зиинда, глядя на тактический дисплей. «Еще несколько секунд, пара взаимных залпов, и Ариссон будет в нужной точке». «Два корабля!» — выпалил Апрос. «В зените и на дире по бакборту!» Кинув взгляд в обзорный экран, Зиинда тихо обругала новоприбывших. Их догнали эсминцы семьи Даскла. «Шрент, скажите им не вмешиваться!» — приказала она. «Дайте им знать, кто мы такие и что мы официально уполномочены на подобные операции верховным генералом Ба Кифом. Сообщите им, что ситуация под контролем. Я не буду жаться в углу, чтобы они безнаказанно меня донимали», — вскинулась Роску. «Предупреждаю, если они начнут стрелять, я буду отстреливаться». «В таком случае вы ступите на путь, который вам уготовил враг». «Мне плевать», — категорично отрезала Роску. «Остановите их, или это сделаю я». Зиинда скрипнула зубами. Она знала, что у Роску все равно не получится исполнить свою угрозу. Инородцы, засевшие в грузовике, позволят завязаться драке, может, даже полюбуются тем, как Ариссон немного потреплет эсминцы семьи Даскла, а потом превратят корабль семьи Клар в обломки с плавающими в вакууме трупами. «Мэм, старший капитан семьи Даскла не признает наших требований», — напряженно сообщил Шрент. — «Мне сказали, что мы не в своей юрисдикции». — «Сказали они», — буркнула Зиинда. — «В этой системе что, у всех отшибает слух и понимание?» Впрочем, со слухом у местных было все в порядке. Правда, слушали они только своих. Семьи сбивались в оборонительный круг, стягивая в него союзников и щетинясь оружием против соперников. Мизансцена была выстроена. Уж Джикстас постарался. Не хватало только микроскопической искры, чтобы превратить доминацию в локальный ад. «Старший капитан», — привлек ее внимание Апрос, ткнув в сторону обзорного экрана. «Мэм, смотрите». «Что скажете?» Зиинда проследила взглядом в том направлении, куда указывал его палец. Один из эсминцев шел им наперерез, явно намереваясь обогнуть Ариссон и на пару со своим товарищем зажать его в тисках перекрестного огня. Стандартная тактика, чтобы заставить противника сорваться с места под риском уничтожения. Но Апрос обратил внимание на то, что эсминец вот-вот пройдет перед носом сорокопута, и что, пожалуй, важнее всего, на несколько мгновений заслонит его от болтающегося вдалеке грузовика. «Думаете, им хватит сообразительности?» — спросила она. «Сообразительность тут не нужна, мэм», — ответил первый помощник. «Главное — скорость». «Будем надеяться на их прыть», — мрачно сказала Зиинда, переведя взгляд на тактический дисплей. «Идеально. Ювелирная хореография Ариссона в перестрелке с сорокопутом позволило ему почти вывести носовую часть из-под прицела ракеты. «Апрос, организуйте», — поддержала она его идею. «Роску, настало время для рывка. Полный вперед, как будто вы хотите выстрелить по нам в упор. Таким образом, вы выйдете из зоны поражения ракеты и, будем надеяться, успеете разогнать гиперпривод и уйти в прыжок до того, как они среагируют. Готовы?» «Ответ отрицательный, сорокопут», — выдала Роску. «Я не собираюсь улетать». «Роску, вам кровь из носу, нужно отсюда спасаться». «Не хватало мне драпать от двух летающих жестянок Даскла», — прорычала Роску. «Вы улетаете, иначе я сама вас прикончу», — отрезала Зиинда. «И начнете тем самым войну, о которой прожужжали мне все уши», — запальчиво процедила Роску. «Не пойдете вы на это». «Мои действия войну не повлекут», — возразила Зиинда. «Патриарх Ривлекс только и ищет предлог, чтобы схлестнуться с семьей Даскла, но против сил обороны он не пойдет». «Слушайте, Иризи, тем более для осуществления задуманного мне нужно чем-то отвлечь врагов», — продолжила Зиинда. «Все должно быть сделано в течение 10 секунд. Что вам дороже, спесь или результат? Выбирайте быстрее». Ответом ей было молчание. Апрос на другом конце мостика поспешно втолковывал Галаксу, что надо делать, а тот кивал и набирал на своем пульте команды. 3 секунды тишины. 4. «Ладно», — выпалила Роску, звенящим от злости и бессилия голосом. «Мы готовы ускориться и прыгнуть внутри системы. Дайте обратный отсчет». Зиинда бесшумно выдохнула. «Принято, Ариссон», — сказала она, глядя в обзорный экран. Эсминец семьи Даскла почти подошел к нужной точке. «Приготовьтесь. 3, 2, 1». Досветовые двигатели Ариссона выдали яркий шлейф, толкая его в сторону сорокопута, где он уже был недосягаем для ракеты. Попутно корабль семьи Клар активировал гиперпривод и с характерным рывком исчез из виду. «Галаксу, приготовьтесь», — скомандовала Зиинда, не сводя глаз с эсминца семьи Даскла. Он шел по неизменному вектору, но как только капитан увидел, что добыча ускользнула, ход корабля замедлился. Он неспешно продвинулся вперед, достиг нужной позиции. «Сферы пошли», — приказала Зиинда. Из носовых установок сорокопута вырвались плазмосферы, устремившись прямо на эсминец. Зиинда снова задержала дыхание, наблюдая за тем, как они тускнеют по мере отдаления от сорокопута. Если ее затея провалится, придется серьезно отдуваться перед лицом Совета, Синдикуры и как минимум двух правящих семей. «Покажи свою прыть», — мысленно взмолилась она, обращаясь к капитану эсминца. «Давай же, поторопись!» Когда ей уже начало казаться, что эсминцем семьи Даскла командует редкостный недотепа, капитан все-таки заметил летящие на него снаряды. На экране датчиков было видно, как резко ожили маневровые двигатели эсминца, основные досветовые получили приток мощности, и он судорожно метнулся прочь. Скакнув вперед, эсминец задрал нос, и сферы чуть ли не по касательной прошли под его днищем. На неподвижном грузовике, застывшем точно позади эсминца, который перекрыл обзор на запуск плазмосфер с сорокопута, такого подвоха не ожидали. «Лазеры!» — рявкнула Зиинда, как только сферы врезались в грузовик, и его корпус объяло искрящее ионизированное облако, вырубая всю электронику. «Быстрее, пока они не успели!» — она оборвала фразу, увидев, как грузовик разлетается на мелкие осколки от мощного взрыва. С ужасающим, но бессильным предчувствием Зиинда перевела взгляд на астероид. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как и его разрывает изнутри серия взрывов. «Ну и ну», — пробормотал Апрос в полной тишине. «Значит, грузовик был здесь не для того, чтобы запустить ракету. «Да», — рассудительно согласилась Зиинда. «Они дежурили здесь, чтобы ракета не запустилась сама по себе». «Аварийный размыкатель», — прокомментировал первый помощник. «Так или иначе, этот астероид должен был наделать шуму». Зиинда кивнула, с внезапно накатившей усталостью, наблюдая за тем, как обломки из все расширяющегося облака начинают колотить по корпусу сорокопута. Само собой, все это были крошечные фрагменты, недостаточно большие и опасные даже для того, чтобы обзор перекрыли противоударные экраны. Если у приспешников Джикстаса и была одна общая черта, так это их неизменное мастерство, с которым они заметали следы, не оставляя никаких зацепок о своем происхождении, местоположении и техническом развитии. Тем не менее, стоит хотя бы попытаться. «Средний командир Шрент, отправьте сообщение верховному генералу Ба Кифу», — приказала Зиинда. «Приложите запись всех событий с того момента, как мы в первый раз связались с Ариссоном, и запросите поисковую группу для сбора обломков и доставки их на Спозию. Может, ВОИГ смогут докопаться до чего-то путного». «Слушаюсь, старший капитан», — ответил Шрент. «Хм, старший капитан? Нас вызывают с эсминца семьи Даскла. Капитан интересуется, какого... почему мы по ним стреляли?» Оглянувшись на Апроса, Зиинда увидела на его лице досаду. «Соедините», — приказала она связисту. При помощи одного лишь экипажа сорокопута она уже разрушила план Джикстаса начать гражданскую войну, в какой-то мере раскрыла капитану Роску глаза на истинное положение вещей в доминации и лишила врага мощного и дорогостоящего оружия, которое он столь долго внедрял на позицию. Теперь же предстояло утихомирить весьма разгневанного представителя одной из правящих семей и немного вправить мозги и ему тоже. Зиинда вздохнула. За всеми этими заботами день казался бесконечным. Даже по меркам Киллари, а ведь он был следопытом, привыкшим время от времени проводить в глубинах Великой Яви по 10-12 часов без перерыва, день казался бесконечным, и заодно до мурашек познавательным. Спецназовцы Паккаш, которые под командованием Уингали и Трауна захватывали молот, были гораздо более умелыми и смертоносными, чем ожидал Киллари. Но даже их умения блекли на фоне тяжело вооруженных и облаченных в броню солдат, которые два дня спустя прибыли на восход. По наущению Трауна, поддержанному приказом Уингали, прибывшие солдаты десантировались в небольшом гористом регионе планеты, после чего грамотно и быстро уничтожили силы грисков, которые поработили местных жителей. По крайней мере, Киллари предполагал, что это были гриски. Присутствие корабля грисков на орбите давало повод думать, что рабовладельцы были либо из этого народа, либо из их приспешников. Но не исключено, что правды он никогда не узнает. Броня каждого из оборонявшихся была снабжена системой самоуничтожения, которая, как видно, активировалась либо самим солдатом, либо автоматически в случае его гибели. После этого от него оставалось такое месиво, что невозможно было понять, как он выглядел при жизни. Это было сродни одержимости Джикстаса сокрытием своего внешнего облика, только доведенной до крайней степени. Гриски явно не хотели, чтобы кто-то знал, как они выглядят, и ради этого шли на беспрецедентные меры. Когда бои переместились в тесные забои и там же завершились, эта мания секретности обернулась против них же, и многие гриски стали сопутствующими жертвами взрывающейся брони ближайших товарищей. Вкупе со смертоносным натиском и ювелирной точностью Паккаш, а также непредвиденным сопротивлением, которое оказали рабовладельцам аборигены, этот факт привел к тому, что бой, который мог бы затянуться на дни и даже недели, закончился по истечении одной ночи. Для Киллари это стало отрезвляющим напоминанием, что, несмотря на всю мощь, осведомленность и влияние Грисков, даже для них в хаосе нет-нет, да и всплывали неприятные сюрпризы. Он сидел в одиночестве под навесом в углу столовой, любуясь красными облаками вокруг заходящего за горизонт солнца и пытаясь выбросить из головы самые душераздирающие сцены сегодняшнего дня, когда его уединение нарушили два визитера. «Киллари Уандуалонский!» — поприветствовал его Траун, махнув рукой в сторону особы, которая пришла вместе с ним. «Это Магис. Она хочет с вами поговорить». «Да, я помню вас еще с Эйлоса», — сказал Киллари. «Чем могу служить?» Секунду женщина молчала, сверля его взглядом глубоко посаженных темных глаз, которые располагались на ее лице над расщепленными челюстями. Боковым зрением Киллари уловил, что Траун застыл в полной неподвижности, и его горящие красные глаза не упускали ничего. Взгляд Магис как будто потерял накал. «Нет», — сказала она, — «он не подойдет». «Но он ведь тоже навигатор», — возразил Траун. «Значит, может прикоснуться к бездне». «Может, но не так, как надо», — ответила Магис. «Почему это не так?» — спросил Киллари. Его кожистые складки взметнулись от недоумения и уязвленной гордости. «Следопыты по своему навигационному мастерству превосходят всех остальных вместе взятых». «Космические пути меня не интересуют», — отрезала Магис. «Вы не подойдете». «Раз так, оставим этот разговор», — сказал Траун, подхватив ее под руку и мягко разворачивая от Киллари. «Приношу извинения за беспокойство, следопыт. Больше не будем вам мешать». «Спасибо», — пробормотал Киллари, глядя им вслед и растерянно помахивая кожистыми складками. «Что значит «космические пути меня не интересуют»? А где еще, кроме космоса, навигатор должен прокладывать путь?» Следопыт вернулся к трапезе. Но еда, и так довольно-таки безвкусная, окончательно потеряла для него привлекательность. Киллари все равно доел свою порцию, чтобы насытить организм питательными веществами, поглядывая на Трауна с Магис, которые вышли из столовой и направились к общежитиям, где шахтеры, впервые с тех самых пор, как разразилась их гражданская война, провели мирный вечер со своими семьями. «Добрый вечер, следопыт!» Киллари оглянулся. С другой стороны городка к нему подходил Уингали под бдительной охраной четырех спецназовцев в броне. «Добрый вечер, Уингали, Фоа, Мароксаа!» — ответил следопыт. «Я думал, Паккаш уничтожили всех врагов». «Что, прошу прощения?» — Киллари указал на спецназовцев. «Иначе зачем вам телохранители?» «А!» — обронил Уингали. «Да, насколько мне известно, враг повержен, но мы находимся в отдаленном от цивилизации регионе, окруженном лесами и горными разломами. Здесь могут скрываться хищники и прочие опасности природного происхождения. Мне показалось, вы чем-то расстроены». «Так и есть», — подтвердил Киллари, лихорадочно соображая. Замечание Магис о некосмических путях одновременно интриговало и беспокоило, но он не хотел, чтобы другие думали, будто он придает этому какое-то особое значение. Лучше даже не заикаться об этом. «Хотелось бы узнать, сколько еще мы с Саршем будем оставаться здесь, пока нас не вернут в наше родное 447-е отделение гильдии», — на ходу сориентировался он. «Вернут вас?» — удивленно переспросил Уингали. «Следопыт, Паккаш вас не нанимали, поэтому у нас нет обязательств обеспечивать вам транспорт до вашей базы или куда-либо еще». Киллари вытаращился на Пакка. Не такого ответа он ожидал. «Вы верно шутите?» — осторожно выдал он. Я бесплатно привел сюда ваш корабль от Рапакка и рисковал жизнью, участвуя в вашей вылазке. Разумеется, моим действиям соответствуют определенные встречные обязательства с вашей стороны». «В обычных условиях – да», – согласился Уингали. «Но вы содействовали врагу в нападении на Рапак. Исходя из этого, вы в сущности являетесь военнопленным». «Я всего лишь навигатор», — возмутился Киллари, «и не имею никакого отношения к действиям Килджи». «Тем не менее, это вы доставили их на Рапак и во время боя присутствовали на их стороне», — отрезал Пак. «Если такое происходит, навигаторам никогда не предъявляются претензии». «Паккаш не давали подобных гарантий», — возразил Уингали, «и мы не заключали никаких конвенций на этот счет». «Понятно», — выдавил Киллари, стараясь удержать на месте кожистые складки. Он затронул эту тему только для того, чтобы отвлечься от Траунас Магис, но пустая болтовня перешла в серьезную плоскость. Если Паккаш не собираются отправлять его обратно, он может застрять на этой планете навечно. Вернее, что более вероятно, до прибытия следующего корабля Грисков, которые наверняка захотят проучить Паккаш и вернуть себе контроль над шахтами. Киллари понятия не имел о планах Джикстаса, но теоретически новое вторжение могло случиться в любой момент. «Но вы тоже должны понять, что мне жизненно необходимо как можно скорее вернуться в отделение». «Сомневаюсь, что прямо-таки жизненно», — небрежно бросил Уингали. «Несколько недель гильдия навигаторов протянет и без вас». Кожистые складки застыли. «Несколько недель?» «Нет-нет, ни в коем случае», — пролепетал Киллари, пытаясь совладать с голосом. «Я не могу столько здесь оставаться». «Вы уж извините, но выделить корабль мы вам не можем», — твердо сказал Пак. «Если вас не устраивает такой ответ, можете обратиться к старшему капитану Трауну». «Так и сделаю», — ответил следопыт, поднимаясь. «Спасибо за уделенное время и за совет». Он нашел Трауна на окраине шахтерского городка. Чиз сидел в одиночестве на каменном валуне по соседству с опушкой густой рощи и задумчиво созерцал краешек солнца, виднеющиеся над холмами на западе. Убывающий свет начал наполнять долину под ними сумраком. Вечерний ветерок шелестел в лесу по левую руку от Трауна, раскачивая ветки и закручивая маленькие вихри из опавших листьев между деревьями. Магис поблизости не было. Наверное, она пошла искать навигатора куда-то еще. Не было рядом с Чиссом и телохранителей. Как видно, Траун, в отличие от Уингали, местных хищников не опасался. «Старший капитан Траун», — привлек его внимание следопыт, подходя сзади. «Это Киллари Уандуалонский». «Я знаю», — не оборачиваясь, ответил Траун. «Я слышал ваши шаги». Киллари даже не подумал, что его шаги можно было услышать за звуками ветра и вечернего леса. «Мне срочно нужно с вами поговорить», — сказал он, становясь рядом с Чиссом. «Если сейчас неудобно, назначьте время». «Сейчас вполне удобно», — обронил Траун. «Но сначала я хочу извиниться за черствые слова Магис». «Не стоит извинений», — заверил его Киллари, дернув кожистыми складками. Ему было не до Магис с ее странными речами. Куда больше его интересовало, как выбраться с восхода. «Уингали Фуа Мароксаа сказал, вы ведь вовсе не бесполезны», — продолжал Чиз. «Это всем очевидно. Вы только не подходите для ее попыток видеть сквозь время». «Что он не может доставить меня обратно?» Киллари умолк, внезапно осознав, что он только что услышал. «Что, простите? Вы сказали, она хочет видеть сквозь время?» «Да», — подтвердил Траун. «Понимаете, она не просто политический и общественный лидер, как нам казалось вначале. Точно так же, как вы приобщены к тому, что называете великой явью, она приобщена к тому, что называет бездной. Она надеется использовать эту и другие подобные связи для предвидения будущего. Предвидение будущего. Так вот о каких путях она говорила. Но как можно видеть будущее? Оно ведь складывается из совокупности отдельных решений триллионов живых существ. А как следопыт предвидит, где на пути корабля возникнет опасность и меняет курс, чтобы избежать ее? — парировал Траун. «Навигаторы не так работают», — поправил его Киллари. «Великая явь уводит нас от опасностей». «А откуда о них известно великой яви?» «Великая явь — это великая явь», — сказал следопыт, поежившись от того, как нелепо прозвучали его слова. «Мы не знаем, как она устроена. Нам даже невдомек, что она собой представляет». «Я тоже плохо представляю, что за идея толкает Магис в этот поход», — Траун слегка пожал плечами. Тем не менее, несмотря на то, что будущее и правда неустойчиво и изменчиво, может статься, что определенные события становятся неизбежны, если тот, кто принял ключевое решение, твердо придерживается избранного пути. «Да, так и навигация легче давалась бы», — заметил Киллари. «Если бы мы могли планировать курс хотя бы на 10-15 минут вперед, путешествовать было бы куда как проще». «По-моему, Магис интересует отнюдь не перелет в гиперпространстве», — сказал Чиз помрачневшим голосом. «Ее цель скорее тяготеет к обороне планеты». Кожистые складки застыли на месте. Киллари даже в голову не приходило, что дар можно применять в военном деле. Но ему тотчас же стали ясны перспективы. Если ей будет заранее известно о стремлении Джикстаса уничтожить доминацию чиссов, или о вполне вероятном намерении грисков отвоевать ее родную планету, это даст ей стратегическое преимущество. «Вы имеете в виду, что она хочет знать планы своих врагов?» — спросил следопыт. «Возможно, ее также интересует течение предстоящей битвы», — ответил Траун. Киллари взметнул кожистые складки. «Это подорвет все устои». «Если только вы агрессор, замысливший недоброе и столкнувшийся с таким провидцем», — сказал Чиз. «Магис намерена лишь защищать свой народ», — он помолчал. «Впрочем, кое-кто с самого начала хотел поставить эту способность на службу своим захватническим планам». «Кое-кто?» — осторожно переспросил следопыт. «Кто же?» «Давайте пройдемся по основным событиям», — предложил Траун. «Сначала некордунские войска под предводительством генерала Ива выступили против народов, населяющих этот регион хаоса, чтобы завоевать или иным образом поработить их. В какой-то момент, пока внимание почти всех соседей было сосредоточено на некордунах, восход был разрушен гражданской войной, срежиссированной чужаками, которых называют агбуи». «Не припомню, чтобы я когда-либо о них слышал», — пробормотал Киллари. «Я считаю, что и они, и некордуны находятся под владычеством вашего нанимателя Джикстаса», — поведал Чиз. «После того, как агбуи подтолкнули жителей Восхода к разрушению собственной цивилизации, они попытались провернуть то же самое в доминации чиссов. Но мы раскрыли их интриги и не поддались их воздействию». Он указал в сторону недавно освобожденных шахт. «Но вот что можно назвать делом рук подлинного гения? Нас успешно заставили поверить, что главной целью разрушения Восхода были залежи Найекса. Металл, конечно же, представляет определенную ценность, но на самом деле они охотились за Магис и ее даром прикасаться к бездне». «Охотились за Магис?» переспросил Киллари, пытаясь уложить услышанное в голове. «Я уже совсем ничего не понимаю». «Это не так сложно», — пояснил Траун. Те, кто задумал этот обман, надеялись, что способности навигатора, усиленные способностями Магис, позволят ему расширить горизонт своего видения ближайшего будущего, чтобы впоследствии использовать это на войне. «Вот оно что!» — протянул Киллари, неспешно взмахнув кожистыми складками. Запутанный план наконец-то стал проясняться. «Правда, они не ожидали, что Магис сбежит от гражданской войны аж на Рапак». «Все верно», — подтвердил Траун. Судя по голосу, он был доволен, что следопыт наконец-то уловил нить его рассуждений. «Либо они не знали о ее роли, пока корабли с беженцами не скрылись из захваченных владений. И тогда перед ними возникла дилемма. Единственной военной силой в округе были войска Никордунов, так что им и была поручена погоня за беженцами. Но Ив для них был лишь слепым орудием, и хозяева не хотели, чтобы он узнал об истинной природе женщины, которую они разыскивают. Поэтому по прибытии в систему Рапак Никордуны, вместо того, чтобы пройтись по ней катком и схватить беженку, взяли систему в блокаду и стали ждать дальнейших указаний». «Ясно», — сказал Киллари. Оказывается, план Джикстаса был гораздо сложнее, чем он себе представлял. «Значит, после поражения Ива Джикстас прислал за ней на Рапак Килджи?» «Да», — ответил Чиз, коротко улыбнувшись. «Только их, как и Никордунов, ждала неудача, потому что, начиная с первого визита реющего ястреба на восход, и до прилета на Рапак несколько дней назад Магис все время была у меня». Кожистые складки Киллари задеревенели. «У вас?» «Именно», — произнес Траун. В его голосе безошибочно угадывалось удовлетворение. Шахтеры сегодня уже успели рассказать Магис, что захватчики регулярно прочесывали планету в попытках разыскать ее. Он махнул рукой в сторону противоположного края долины. Ирония в том, что эти поиски были не только бесполезными, но и необязательными. «Как это?» «Магис не единственная среди своих соплеменников, кто может прикасаться к бездне», — пояснил Чиз. «Есть и другие, кто может возвыситься до ее мастерства и титула». «Обалдеть!» — обронил Киллари. «Значит, Грискам просто надо было подыскать схожую кандидатуру, вместо того, чтобы выслеживать лично ее?» «Грискам?» — недоуменно обернулся к нему Траун. «Киллари? За этой схемой стоят вовсе не Гриски. Ею верховодят Килджи во главе с генералириусом Накирром». Киллари оттопырил кожистые складки. «Что?» «Джикстас, может, и думает, что он всем заправляет», — сказал Чиз. «Возможно, он даже раздает приказы. Но в конечном итоге это не его приказы». «На борту наковальни я слышал как раз обратное», — возразил следопыт, пытаясь справиться с трепыханием кожистых складок. «Генерал Крафип все время твердил, что подчиняется Грискам». «Серьезно?» — насмешливо произнес Траун. «Он твердил это в вашем присутствии, верно? Зная при этом о ваших связях с Джикстасом и о том, что вы все ему докладываете». Киллари обернулся через плечо на городок. Кожистые складки замедлили тревожное трепыхание исключительно потому, что мозг пытался переварить эти разрозненные откровения. Ему всегда казалось, что Джикстас контролирует все и вся. Неужели это было неправдой? А Крафип невольно раскрыл подлинную суть вещей, похваляясь тогда на Рапакке. Хуже того, не заблуждался ли на этот счет сам Джикстас? «По-вашему, почему на каждом корабле Килджи весь экипаж называют вассалами?» — продолжил Траун, приглушив голос. «Почему системы управления такие примитивные и эргономичные, что спецназовцы Паккаш с наскока сообразили, как стрелять из этих орудий? Килджи не радеют о качестве и компетенции. Им нужны лишь послушные марионетки». «А они называют себя просветленными», — пробормотал Килри. «Так же, как и своих вассалов», — заметил Чиз. «Нет, Килри Уандуалонский, Джикстас такой же просветленный, как и они. В отличие от вассалов Килджи, он просто не знает об этом». С секунду вокруг раздавались лишь звуки леса и ветра. Килри устремил взгляд на долину, следя за тем, как пейзаж поглощает темнота. Просветление. За то время, которое следопыт провел на борту наковальни, он много о нем наслушался от Килджи. Они хвастались, что их учение превосходит все прочие, и однажды они приведут на этот путь всех в хаосе. Но Джикстас-то не должен был купиться на их схемы и идею просветления. Или все-таки купился? Наткнувшись на необычное зрелище, Килри озадачился. В центре долины, посреди строений, напоминавших сборные домики с плоской крышей, что-то блеснуло в последних лучах заходящего солнца, которые пробивались через распадок между холмами. Строго говоря, объектов было три. Они приглушенно мерцали, возвышаясь над домиками. Что это? Шпиль молитвенного строения? Сиротливый обрывок паутины, сплетенный местным пауком жутких размеров? Антенна трехполюсного гиперпространственного передатчика? «Знаете, мне пора на боковую», — сказал Траун, соскочив с валуна и потянувшись. Скользнув правой рукой по кобуре на поясе, будто проверяя, на месте ли оружие, он напоследок окинул взглядом окрестности. «Вам я тоже советую не засиживаться», — добавил он. «Как Уингали и предупреждал, в темноте могут активизироваться хищники. Утром еще поговорим». Кивнув на прощание, Чиз прошел мимо Килари и направился к постройкам, в которых Паккаш разместили свой штаб и казармы. Следопыт провожал Трауна взглядом, пока он не скрылся из виду, а затем снова повернулся к долине. Мимолетное мерцание потухло, и сумерки стремительно превращались в мрак. Но света еще было достаточно, чтобы разглядеть, что от городка к домикам ведет тропинка. Килари подошел к опушке рощи, чтобы получше разглядеть, что там. Если это и правда гиперпространственный передатчик, и до него удастся добраться, то можно отправить Джикстасу сообщение. Сейчас, конечно, уже поздно, но утром можно попробовать. Где-то позади послышался приглушенный шелест сухих листьев. Рука следопыта без предупреждения оказалась в крепком, будто металлическом захвате. Едва он набрал воздуха, чтобы закричать, как вторая рука прихлопнула его рот вместе с кожистыми складками, отчего вместо вопля у него вышло сдавленное оханье. Секунду спустя Килари уже тащили через просвет между деревьями вглубь рощи. «Тихо!» — шепнули ему в ухо. «Ни звука, и останешься в живых!» Хотя с заткнутым ртом было невозможно выразить свое согласие словами, Килари умудрился кивнуть. Перед его глазами в гаснущем свете дня возникла еще одна фигура. Килари с легким сердцем обмяк в руках похитителя. Он-то боялся, что попал в руки Паккаш или местных патрульных, но это оказались двое грисков в броне, которые как-то избежали всеобщей резни. Мало-помалу паника оставляла Килари, и гриск, державший его, должно быть, почувствовал покладистость жертвы и ослабил захват. «Я Килари Уандуалонский», — представился следопыт, стараясь говорить тише. «Мы знаем, кто ты», — ответил стоявший перед ним гриск. «Хорошо», — сказал Килари. «Как вы спаслись после сегодняшнего боя?» «Мы спаслись, потому что не участвовали в нем», — пояснил гриск. «Нам было поручено держаться в стороне от шахт и дикарей, которые там работали, поэтому мы не числились в списках личного состава и в случае необходимости могли свободно вести наблюдение». «Вот этот случай и настал», — добавил тот, что стоял у Килари за спиной. Ты должен доставить сообщение Джикстасу». «С превеликим удовольствием», — заверил его следопыт. «Вон те домики посреди долины. Не трехполюсный ли передатчик я заметил среди них?» «Ты доставишь сообщение Джикстасу», — посуровев, повторил Гриск. «Не передашь, а доставишь». «Хорошо», — торопливо произнес Киллари. «Какое сообщение?» Со стороны лагеря послышались шаги и приглушенные голоса. «Скажешь Джикстасу, что мы готовы действовать», — произнес Гриск. «По первому же его слову мы начнем сеять хаос и пожинать смерть среди его врагов. Мы добудем ему, кто здесь?» — раздался голос с акцентом Паккаш. Оба Гриска моментально растворились среди деревьев. «Это я!» «Киллари Уандуалонский!» — осторожно отозвался следопыт. «Выходите!» С трудом выбравшись из своего нечаянного укрытия, Киллари увидел троих Паккаш. «Вот я!» «Оно и видно!» — обронил один Пак. «Уже поздно! Возвращайтесь в казарму!» «Конечно!» — ответил следопыт. Робко прошмыгнув мимо патрульных, он припустил к лагерю. Киллари выделили одну из 20 или около того коек в обширной постройке. Пробравшись при тусклом освещении к своей постели и начав раздеваться, он обратил внимание, что примерно половина коек заняты. Сегодняшний бой вверг его в сильнейший стресс, и этот стресс только усугубится завтра, когда он предпримет попытку вырваться из смертельной ловушки, в которую превратился Восход. Едва преклонив голову, Киллари погрузился в сон. Но его вдруг неожиданно встряхнули. «Киллари!» — прошептал кто-то. «Киллари!» Следопыт открыл глаза. Над ним навис Траун, предостерегающе приложив палец к губам. «В чем дело?» — также шепотом спросил Киллари. Кожистые складки упруго вибрировали от неожиданности и напряжения. «Вставайте! Одевайтесь!» — сказал Чиз. «Мы улетаем!» Сонливость как рукой сняло. «Улетаем? Куда?» «На Циллу», — ответил Траун. «В любом случае я лечу на Циллу. Вас высадят на Шисе. Это в границах доминации. Там приличная проходимость грузовых кораблей, так что найдете, кому наняться. Если не получится, то вы сможете воспользоваться там коммуникационной триадой, чтобы связаться со своим отделением и договориться с диспетчером о транспорте». «Да, это выполнимо», — согласился Киллари. Усевшись на койке, он проморгался и начал натягивать одежду. «Могу я узнать, к чему такая спешка?» «Мне нужно получить спецоборудование», — пояснил Траун. «Мы нашли кандидата, у которого могут быть такие же способности, как у Магис». Киллари почувствовал, как окоченели его кожистые складки. «Вы нашли ей замену?» «В идеале помощника», — поправил его Траун. «Точнее, можно будет сказать, после нескольких тестов». «Ясно», — протянул Киллари. «Если у них все получится, то Магис и этот новичок смогут предвидеть ход боев, которые еще не произошли». По его кожистым складкам прошла судорога. «Раз такое дело, ему тем более нужно связаться с Джикстасом». К счастью, Шиса с ее коммуникационной триадой подвернулась весьма кстати. «Когда вылетаем?» — спросил Киллари. «Как только вы соберетесь», — ответил Траун. «Полагаю, вас это устраивает?» «Вполне», — подтвердил следопыт. «Еще как устраивает».